«Вы здесь не для того, чтобы учить нас правилам войны», — промолвил маркиз, «которые не могут и не должны быть применены к бунтовщикам и мятежникам, а для того, чтобы понести должное наказание за дерзость и глупость, побудившие вас доставить коварное послание Верховному Судье Шотландского Королевства, который обязан за это преступление предать вас смертной казни». «Господа», — обратился к окружающим капитан Дальгетти, которому весьма мало нравился такой оборот дела, «прошу вас не забывать, что вам придется отвечать жизнью и имуществом перед графом Монтрозом за малейший ущерб, нанесенный мне или моему коню вследствие такого неслыханного образа действий, и что он будет вправе отомстить вам, посягнув на вашу жизнь и на ваше имущество». Эта угроза была встречена презрительным смехом. А один из Кэмпбеллов заметил: «Далеко отсюда до Лохоу», что было излюбленной поговоркой их клана и означало, что их старинные наследственные владения недосягаемы для вражеского нашествия. «Однако, господа», — продолжал злополучный капитан, отнюдь не желавший быть приговоренным без суда и следствия, «хоть и не мне решать, далеко ли отсюда до Лохоу, поскольку я чужой человек в этих краях, но что гораздо ближе к делу, я надеюсь, вы примете во внимание, что за мою неприкосновенность ручался своим честным словом благородный дворянин вашего собственного клана, сэр Дункан Кэмпбелл Арденвор. И прошу вас не забывать, что, посягнув на мою неприкосновенность, вы тем самым покроете позором его честное и благородное имя». Это заявление оказалось, по-видимому, совершенно неожиданным для большинства присутствующих, ибо они начали перешептываться между собой, а лицо маркиза, несмотря на его умение скрывать свои чувства, выразило нетерпение и досаду. «Правда ли, что сэр Дункан Арденвор поручился своей честью за неприкосновенность этого человека, милорд?» — спросил один из Кэмпбеллов, обращаясь к маркизу. «Я этому не верю», — отвечал маркиз. «Впрочем, я еще не успел прочесть его письмо». «Мы просим вашу светлость сделать это», — заметил другой член клана Кэмпбеллов. «Наше доброе имя не должно быть запятнано из-за этого приятеля». «Ложка дегтя может испортить бочку меда», — промолвил один из пасторов. «Ваше преподобие», — обратился к нему капитан Дальгетти, «так как ваше замечание может послужить мне на пользу, я охотно прощаю вам ваше нелестное сравнение. Я также охотно извиняю джентльмена в красной шапке, назвавшего меня приятелем, вероятно, с целью меня оскорбить. Я не позволил бы так величать себя, если бы неоднократно не слышал обращение «друг-приятель» от своих собратьев по оружию, великого Густава Адольфа, этого северного льва, и других прославленных полководцев, как в Германии, так и в Нидерландах. Что касается поручительства сэра Дункана Кэмпбелла, я готов прозакладывать свою голову, что он завтра же подтвердит мои слова, как только прибудет сюда». «Если в самом деле ожидается скорое прибытие сэра Дункана, милорд», сказал один из заступников капитана, «было бы жаль раньше времени предрешать судьбу этого бедняги». «И кроме того», — подхватил другой, «да простит мне ваша светлость мое почтительное вмешательство, вам все же следовало бы ознакомиться с содержанием письма рыцаря Арденвора и узнать, на каких условиях он прислал сюда этого майора Дальгетти, как он себя именует». Все столпились вокруг маркиза и вполголоса совещались между собой то по-английски, то на гельском языке.